Ахах, чтобы кто-то вроде меня, на волоске от смерти, стоил 5 божественных свитков, вы чрезвычайно меня переоценили. Сюэйн уже достиг дальней двери, ведущей во двор, а еще немногим позже, он был уже за пределами взора 3 полубогов. Умахай расположился в павильоне и хмуро принялся за какой-то десерт. Я и правда не мог даже предположить, что этот Дунбо Сюэйн настолько не боится смерти. Стоило нам упомянуть божественные свитки, он тут же отказал нам, не дав даже шанса его убедить. Клан Ся определенно выложил бы 3, а то и 5 свитков ради существа, поборовшего время, но этот дурачок наотрез отказался сотрудничать. Столь напрасная трата усилий. Бобо сел на камень рядом с Умахаем. Он был довольно зол. «Да неважно, пусть этот дурак просто пойдет и встретит свою смерть», высказался худой и высокий Бахань. «В чем вообще польза истинного предназначения миража? На Багровой скалистой горе не так уж и много места, где нам нужна была бы разведка, да еще и его боевая сила во много раз меньше нашей. Просто тихо продолжайте подготовку. Больше не думайте о нем», сказал Умахай. Они с самого начала даже и не намеревались заполучить Сюэйна в качестве источника боевой силы. Они предложили Сюэйну взять то яблоко, чтобы продемонстрировать свою силу и заставить его приложить немного усилий. Однако, они, конечно, не задумались, что его истинное предназначение миража может оказаться гораздо сильнее предполагаемого. Но даже после этого их внимание не было сосредоточено на его силе. В конце концов, личная разрушительная сила Сюэйна действительно была слишком мала, и без божественного оружия он был во много раз слабее, чем Бобо. Единственное, что их интересовало, была ценностью Сюэйна в глазах клана Ся. Поэтому они пожелали с его помощью заполучить несколько божественных свитков клана. Но, к несчастью, все обернулось для них неудачно. «Будьте осторожны, господин Дунбо Сюэйн». Стражи на входе в храм Бога Земли проводили его все так же уважительно. Едва покинув пределы храма Бога Земли, Сюэйн поднял голову и вгляделся в небесные просторы. Он рассмеялся. «Ничего страшного, что я не присоединился к их команде. В худшем случае, я просто пойду на Багровую скалистую гору один». Хонг. Всего за пару мгновений он взмыл в небо. В пространстве образовалась трещина, шагнув в которую, Сюэйн исчез. Глава 280. Убить одним копьем. Вернувшись в город Белой реки, ресторан Дунаюй оживился, когда гости начали приходить туда и сюда. Сюэйн вернулся и вошел в ресторан. Хозяин, вернулись из очередной художественной поездки. Босс Дунбо действительно интересный человек. Некоторые из завсегдатаев приветствовали Сюэйня, на что он ответил улыбкой и несколькими словами. Сюэйн быстро поднялся на свое особое место наверх, а затем попросил официанта принести ему 2 порции закусок и горшок с вином. Он ел и пил один, прежде чем к нему присоединилась Цзинцу, которая была одета в темно-синие одежды. Она держала заклинание всегда активным, чтобы скрывать внешность, поэтому люди видели ее как девушку средней красоты. После того, как она стала исключительной, ее внешность стала еще более усовершенствована, и ее приветствовали как самую красивую женщину во всем клане Ся. Без этого сокрытия, ни одна обычная смертная женщина не могла конкурировать с ней во внешности. Если бы она раскрыла свою реальную внешность, то был бы бесконечный поток людей, беспокоящих их. Сюэйн. Глаза Цзинцу были напротив Сюэйня, и он заметил намек на беспокойство. «Как прошла твоя встреча с группой из храма Бога Земли?» Сюэйн беспомощно улыбнулся. «Как она могла пройти? Я в их глазах совершенно никто. Ты для них никто?» Поскольку они просили тебя пойти, значит, они были готовы взять тебя с собой. Как может быть, что ты для них никто? С тревогой спросила Цзинцу. От начала и до конца они не заботились обо мне. Сюэйн выпил бокал вина и продолжил. Они уже знали, что я не могу использовать исключительную ци, поэтому я не могу использовать артефакты божества. Они ничего не ожидали от моей силы. Когда я впервые приехал, они дали мне тест, который я прошел без проблем. Но, в конце концов, все было напрасно. Они сделали это только ради свитков богослужения. Свитки богослужения? Цзинцу вздрогнула. Верно, они не были такими добрыми. Что они действительно искали, так это чтобы мы дали им свитки богослужения. Сначала они потребовали 10, а затем опустили до 5, но не меньше. Они могут продолжать мечтать. Сюэйн рассмеялся. Цзинцу, много лет прожившая вместе с Сюэйнем, поняла его темперамент. Она знала, что он никогда не попросил бы кого-нибудь передать эти свитки для него. Для него это было бы хуже, чем смерть. Он мог сделать исключение, когда дело доходило до некоторых вещей, но в некоторых вопросах он отказывался отступать. «Что мы тогда будем делать?» – спросила Цзинцу. «Вот, кушай этот салат». Со звуком Асюэйн улыбнулся и накормил Цзинцу куском мяса. «Я действительно волнуюсь, ты действительно». Цзинцу беспомощно открыла свой рот. «Нечего беспокоиться. Путь ясен, и мы ничего не можем с этим поделать. Мне просто нужно пойти в одиночку. В прошлом предки Черного Ветра смогли вернуться в живых. Я думаю, что, как и они, я могу сохранить свою жизнь и вернуться», — уверенно сказал Сюэин. Глава дворца Чэнь неожиданно отправил передачу. Он был обеспокоен ситуацией Сюэиня. Сюэин ничего не утаивал и раскрыл все, что касалось ситуации. Даже конкретно говоря, глава дворца Чэнь, вы не можете отдать посторонним эти свитки. Вы знаете, как я, если вы передадите их. Сюэин, ты на самом деле, будьте уверены, даже если бы я хотел передать их, вопрос, столь же большой, как отказ от 5 свитков богослужения, это не то, что я могу решить в одиночку. Мне нужно единогласное голосование от совета старейшин, ответил глава дворца Чэнь. С угрозой бога чародеев и великого бога демонов, нависшего над ними, это время было критическим для клана Ся. Даже предки следили за своим родным местом. Чтобы достать 5 свитков богослужения в такое время, он не только нуждался в одобрении совета старейшин, он даже должен был сообщить об этом предкам. «Тогда это хорошо», — Сюэин рассмеялся. Сюэин провел свой день спокойно в городе Белой реки. Войти в утес Багровой горы в группе было бы лучше, но у него также не было проблем с входом в одиночку. Когда он подождал, глава дворца Чэнь сообщил ему, что уже было 3 группы посторонних, которые прибыли в мир клана Ся. Один из них был из храма Бога Земли, один из таверны Кровавой Бойни, а последняя была группой, в которую входил мастер клана Мишан, который уже давно вошел в мир клана Ся. Искусство владения копьем требует прочной, правильной основы, без нее никто не сможет совершенствоваться как надо. В северном дворе, за рестораном, Сюэин владел обычным копьем. Он показал несколько приемов копьем своим ученикам. Все они, молодые или старые, и особенно те, кто был там в тот день, и были свидетелями его могущества, искренне следили за его движениями. Несмотря на то, что он приказывал им не распространять информацию об этом инциденте с того дня другим, все они с энтузиазмом смотрели на Сюэиня. По правде говоря, Сюэин не возражал, даже если бы этот вопрос распространился, так как он и Цзинцу собирались покинуть ресторан в любом случае. Вот почему он давал указания. Перед отъездом Сюэин хотел еще немного поучить эту группу студентов. Ху! Каждый из его ходов был простым, но в гармонии с природой. Они коснулись фундаментальной силы материального мира. Они даже придерживались понимания Сюэиня в отношении копья. Хаэм, Сюэин слегка нахмурился. На расстоянии 4000 километров от ресторана Сюэиня было ущелье с большой, процветающей деревней с более чем 1000 домашних хозяйств. Эта деревня была заполнена детьми, бегающими вокруг, женщинами, стирающими или готовящими пищу, и людьми, занимающимися кормлением или фермерством, чтобы зарабатывать на жизнь. «Дети, пора идти домой. Скоро будет время обеда. Я отшлепаю вас, если вы не захотите вернуться домой». Мужчины смеялись, пока дети быстро убегали. В этот момент Хаэм, человек с внешностью обычного торговца со своими товарами на плече, прибыл к входу в деревню. Он холодно взглянул на нее. Эта деревня имеет приличный размер и насчитывает более 6000 жителей. Поскольку это не слишком далеко, но не слишком близко к ближайшей деревне, я, вероятно, останусь здесь около полугода, не будучи обнаруженным исключительными клана Ся. В это время я буду есть. Настоящей личностью этого торговца было то, что было у демона. Ведь всех, кроме одного из их генералов, убили, и теперь обычные демоны могли полагаться только на себя, чтобы выжить. «Отец, отец, кто-то продает пищу. Быстрее, давайте посмотрим, быстрее!» — радостно крикнул ребенок, увидев, как приближается торговец. Такая нежность. Глаза торговца покраснели, когда его тело раздулось и превратилось в 3-метрового зеленого, уродливого демона со змееподобным телом. Его язык, покрытый слизью, слегка торчал из его рта. Ребенок, который раньше был веселым, теперь был потрясен и молчал. «Дай это мне», — сказал демон. Из его тела вырвалась цепь неистовой темной магии, так как этот зеленый демон пытался изо всех сил проглотить каждую душу в деревне так быстро, как только мог. Вдруг Сюэин продемонстрировал свое владение копьем перед группой студентов. Копье можно использовать для защиты или атаки с ограниченными возможностями. Он аккуратно выполнил несколько толчков и широких движений. В тот момент огромный, уродливый, зеленый демон обнажился, и темная магия начала сходиться. Ху! Копье появилось из ниоткуда и, прямым ударом, пронзило зеленого демона прямо между его бровей. Демон был ошеломлен всем телом, в том числе и его кости, его хранилище и все другие предметы начали рушиться так быстро, что это было незаметно невооруженным глазом. Наблюдатели могли видеть только, как его разрушенные части вскоре исчезли в воздухе. Копье, которое пронзило демона, также исчезло. Вернувшись в северный двор за рестораном Дунаюй, Сюэин отставил свое копье и покачал головой. Эти демоны прячутся внутри нашего мира клана Ся и выходят, когда захотят. Сюэин крикнул своим ученикам. Всем вам нужно практиковаться больше. Сюэин сел на небольшой предмет рядом с полем практики, холодный пот закрывал лицо. Колдовской яд снова вспыхнул. Именно в это время глава дворца Чэнь внезапно передал. Сюэин, Сюэин, у меня есть хорошие новости. Хорошие новости, возможно, новости, отправленные небесами. Группа из таверны Кровавой Бойни готова отвезти тебя к утесу Багровой Горы. Глава 281. Взгляд гнева, желание разорвать. Глава дворца Чэнь. К вам подошел командир команды таверна Кровавой Бойни, вы отправили свитки богослужения. Сюэин также был взволнован, услышав эти новости. Естественно, он был готов следовать за командой, если ему предоставили такую возможность. В конце концов, у этих команд была невероятная боевая мощь, и их понимание области также было хорошим. Кроме того, у каждого участника было оружие божества и многие другие сокровища, подготовленные для этой авантюры в утесе Багровой Горы. Что касается него, по правде говоря, он не обладал оружием и зависел от своей собственной боевой мощи. Его самые драгоценные сокровища он вернул в клан Ся. Он тоже был один, и, несмотря на его уверенность, трудность увеличилась бы почти в 10 раз, если бы он должен был войти сам. Будьте уверены, я бы никогда не послал свитки богослужения, я даже не имею на это права, ответил глава дворца Чэнь. Это был командир команды таверны Кровавой Бойни, который взял на себя инициативу, чтобы упомянуть об этом. Мне нужно будет навестить их. Сердце Сюэиня было наполнено благодарностью. Штаб таверны Кровавой Бойни был расположен в обычном округе. Невероятно большая таверна охватывала площадь почти в километр, она бурлила от активности. За таверной можно было найти большое количество дворов. И в одном из этих дворов находилась команда полубогов из мира божества. Хозяин поместья, Дун Бо Сюэин, просто святой и исключительный. Он был поражен ядовитым негодованием шести призраков, и он, безусловно, не самый сильный человек в этом смертном мире. Разве он не будет просто мешать, если мы отвезем его утесу Багровой Горы? В обсуждении этого вопроса участвовал старик с бородкой. Он был неряшливым как в манере, так и в одежде. Рядом с ним сидел, сложа ноги крест-накрест, лысый старик, одетый в желтые одежды. Лысый мужчина кивнул. Слова этого старого вора имеют смысл. Хозяин поместья, ты заплатил огромную цену, чтобы приехать сюда, и мы все делаем ставку на нашу жизнь в этой игре. Нам не нужна помощь Дуна Бо Сюэня, и если придет время, когда он вместо этого помешает нам, мы попадаем в ужасную ситуацию. Было важно выбрать подходящих членов команды. Именно по этой причине команда Храма Бога Земли решила так много запросить. Любая обычная команда не была бы готова помешать, так как команда была бы обречена, если бы этот человек тянул их обратно в самые важные моменты. Старый вор, дядя Фу, я уже изучал это. Дун Бо Сюэин ухватился за истинное предназначение теневого пространства. Он не принесет больших неприятностей. Человек, говорящий эти слова, был мужчиной средних лет в зеленой одежде. У этого мужчины средних лет был необычайный темперамент. Он сдерживал свою ауру до такой степени, что волны подавления были полностью освобождены. Тем не менее, он был командиром команды. Таверна Кровавой Бойни принадлежала одной из трех сверхдержав мира божества, дворцу бога кровопролития. Любое из этих сильных существ могло легко обнаружить много мощных полубогов, поэтому он выбрал эту команду из множества возможных. Естественно, это было необычно. Он не причинит никаких неприятностей, но он также не будет помогать. Что касается способности разведки, Я уже давно сконструировал сердце истинного божества для моего истинного предназначения иллюзии. Насколько более грозным является это, когда по сравнению с истинным предназначением миража, в котором он может иметь только поверхностное понимание, сказал широкоплечий старик с бородкой. Истинное предназначение иллюзии было всего лишь трехзначным истинного предназначения, тогда как истинное предназначение миража было вторым истинным значением. Несмотря на это, невозможно было противостоять ему, когда понимание другой стороны уже достигло уровня способности конденсировать сердце истинного божества. Подросток в зеленых одеждах сказал: «Этого достаточно, вы двое. Прекратите свое ворчание. Дун Бо Сюин прибыл. Давайте посмотрим на это отродье, которое станет нашим будущим товарищем, чьи жизнь и смерть будут переплетены с нашими». Старик с бородкой и лысый старик в желтой одежде чувствовали себя беспомощными. Они не могли изменить решимость своего хозяина поместья. Очень скоро, чжия, двери открылись. Подросток в белых одеждах со слегка больным видом прошел. У исключительных обычно были яркие цвета, но Сюин был, естественно, довольно бледным из-за всех пыток, причиненных ядом. Колдовской яд. Человек в зеленых одеждах среднего возраста смотрел в направлении Сюиня, который только что вошел, но его мысли были о жене. Он женился на ней после того, как стал исключительным. Она жила под пыткой колдовского яда в течение 30 лет, и она сопровождала его все эти годы, пока она, наконец, не умерла. Он никогда не мог забыть эту боль до конца своей жизни. Познакомившись с обстоятельствами Сюиня, он, естественно, пришел к решению. Этот молодой человек мог противостоять негодованию шести призраков, колдовскому яду, в течение всей жизни. Он совсем не выглядел простым. Дун Бо Сюин, я прав, мужчина в зеленых одеждах средних лет улыбнулся. Я Чэнь Цзю, мы будем товарищами в будущем. Привет, брат Чэнь Цзю. Сюин слегка поклонился, проявив уважение. Во время этой первой встречи, Чэнь Цзю, естественно, выпустил часть своей ауры. В мире исключительных боеспособность была превыше всего. При вступлении в контакт с аурой, выпущенной Чэнь Цзю, Сюин получил смутное ощущение, будто восемь свирепых драконов ревели на него. Эти драконы представляли собой страшную решимость. Некоторые были похожи на аспекты разрушений, некоторые из яда, некоторые из беспощадности. Все они были очень ужасающими. Помимо этого террора, однако, лежала бесконечная жизнестойкость. Ясно, что эти драконы представляли различные аспекты террора, но они были подкреплены безграничной жизненной силой. Это было похоже на логику исключительного ин, рождающего янь, или крайнего яня, рождающего ин. Неудивительно, что он является командиром команды, посланной верхушками Дворца Бога Кровопролития. Он по-настоящему глубокий и неизмеримый, подумал Сюин. В заурядном округе бесчисленное количество людей жили своей обычной жизнью. Ты негодяй. С тех пор, как ты хочешь меня убить, я уверен, что ты тоже не выживешь. Умри, умри. В настоящее время выглядящий наивно парень проявлял дикую экспрессию, размахивая ножом мясника, пытаясь пробить мускулистого мужчину с божественным и властным отношением, который двигалось. Этот мужчина посмотрел на парня и выхватил нож из пояса. Позади тебя. Двое мужчин начали пытаться убивать друг друга. Странно, однако, ни один из прохожих на улице не был в ужасе на этой сцене. У всех были красные глаза. Когда они начали оскорблять друг друга и сражаться между собой, некоторые из них нехитрыми способами. «Ха-ха-ха, ты милая, неважно, насколько громко ты кричишь». Брутальная фигура ворвалась в дом простого человека, чтобы схватить женщину внутри. Она плакала и плакала. «Дитя мое, мое дитя». Рядом с ней был младенец, не подающий признаков жизни. «А-а, дитя мое, мое дитя». Когда печальные вопли женщины отзвучали, ее глаза стали красными. Она толкнула пальцами в глаза младенца рядом с ней. «Пучи, разделите их всех, соберите их тела». Там сидел человек с порочным видом, наблюдая, как мужчин и женщин повесили. «Я использую кожу того, кто может понравиться хозяину, чтобы сделать какую-то одежду. Ты обязательно будешь наслаждаться ею. Разберите их, разберите, разберите, разберите». Обычно эти подданные были бы в ужасе, боясь, что их хозяева станут еще более жестокими. В тот момент, однако, их глаза были красными, когда они хихикнули, и каждый вынул нож. Те, кого вешали, начали проклинать с яростью и злостью. Граждане этого округа, казалось бы, превратились в бесов, проявляющих самые жестокие личностные качества. Через короткое мгновение весь округ начал пахнуть кровью. Этот запах пронизывал каждый угол и переулок округа, поскольку более половины населения начали убивать друг друга и, наконец, умерли. Те слева все еще находились в процессе убийства друг друга. Все эти люди, несправедливо умирающие, привели к возникновению недовольства во всем городе. Ха-ха-ха-ха, такой красивый звук. Стоя в воздухе над этим округом, смотрел на все это худой и слабый старик с очень длинными ногтями. Непрерывно высвобождая дьявольскую ауру в свое окружение, он держался за таинственный хрустальный шар, содержащий большое количество призраков людей, которые погибли несправедливо, в настоящее время вопили от горя. Это, что случилось здесь? В воздухе появилась фигура холодного, спокойного человека, выпустившего ауру холода и тьмы. Он был никем иным, как призрачным рыцарем, Фэн Дун. Темперамент Фэн Дуна обычно был холодным, но в тот момент он почувствовал себя потрясенным. Он наблюдал, как тысячи людей в округе превратили все в ад. Зловоние крови заполнило воздух, и недовольство взлетело к небу. Вэн. Он заимствовал энергию мира для исследования округа. Результаты привели к гневу на лице и желанию разорвать его. Около 80% до 90% людей в этом округе уже умерли. Некоторые из таких жестоких смертей он не осмеливался засвидетельствовать. Мертвые были полны дикого и злонамеренного негодования, из-за которого ярость в сердце Фэн Дуна взорвалась. «Кто ты?» Фэн Дун обнаружил худого, слабо выглядящего старика, стоящего над центром округа. Телепортировавшись, он подошел к нему. Он бросил взгляд, полный гнева, на этого старика. Он хорошо понимал, что все было вызвано этим человеком. Это хрустальный шар. Фэн Дун слабо чувствовал, как хрустальный шар высвобождает невидимую силу, охватывающую весь округ, который превратил людей в сумасшедших. После их смерти их души будут поглощены этой силой и втянуты в хрустальный шар. Перерыв для меня. Ярость Фэн Дуна переполнилась до небес. Алебарда появилась в его руке, прежде чем превратиться в черный луч, который тянется к хрустальному шару. Худой, слабо выглядящий старик сразу взревел. Наглость. Глава 282. Как скот, худой старик сжимал хрустальный шар одной рукой, когда его тело быстро повернулось, чтобы уклониться от удара Фэн Дуна. «А ты быстрый, не так ли?» Фэн Дун раздражался. Будучи исключительным клана Ся, его долг был защищать свой клан. Он был в ярости от того, что произошло. Его сила вспыхнула, и его скорость увеличилась до такой степени, что она превысила скорость старика, превратившись в причудливую тень. Его слава как призрачного рыцаря была именно благодаря тому, что его способ борьбы был сродни призванию бога. Клац, клац, с одной стороны, сжимая хрустальный шар, у худого старика была только одна рука для защиты. Он строго перешел на блокировку алебарды, которая стала призрачной. Он не смог защититься от нее, и его тело было проткнуто. Старик ухмыльнулся. Это бесполезно. Его цвет лица внезапно изменился, когда его ранее проткнутый живот начал издавать хриплый звук, и его тело начало разрушаться. Выражение лица Фэн Дуна слегка изменилось. Духовное тело? Плохо, что противником был я, призрачный рыцарь. Ху. Старик тут же убрал хрустальный шар в свое хранилище. Оказавшись внутри, влияние хрустального шара на весь округ было рассеяно. Те, кто был все еще в трансе из-за влияния хрустального шара, восстановили свое здравомыслие. Они были опустошены. Нет, нет, мастер. Как это могло произойти? Они были в ужасе от осознания того, что произошло, от их предыдущих действий. Эта адская сцена была хуже любого кошмара, который у них был. Кто ты? Почему ты собираешь всех этих мстительных духов? Фэн Дун сердито спросил, продолжая атаковать. Худой старик попытался сопротивляться атакам Фэн Дуна, используя оба его когтя. Он был опытным полубогом, но Фэн Дун уже давно достиг вершины царства полубогов. Добавив свое понимание области, он поднялся вверх над стариком. «Мой господин, великий лорд, Ноноань!» — крикнул старик. «Ты не можешь меня убить!» Фэн Дун взревел. «Ноноань, кто он и из какого царства?» Все это время он не прекращал атаковать, и его алебарда, наконец, прорвала защиту старика. Он пронзал его тело снова и снова. Его атаки, очевидно, наносили ущерб старику, тело которого начинало размываться. Обычные атаки не смогли бы повредить злым духом, но Фэн Дун был другим. Его абсолютные мистерии позволили ему нанести ущерб. Вэн. Когда старик достиг своего последнего вздоха, за ним появилась тень. Сформировав иллюзорный зеленый череп, он закричал. Человек клана Ся, остановись. Ты Ань, ты убиваешь людей моего клана Ся. Почему я должен остановиться? Он продолжал атаковать, и каждая из его атак заставлял тело старика размываться еще больше. Исключительный клан Ся, не так ли? Призрачный рыцарь Фэн Дун из черно-белой божественной горы. Пусть мой подчиненный уйдет или умрешь, угрожал череп. Есть только один путь для массового убийцы моего клана Ся. С молниеносной алебардой Фэн Дун продолжал атаковать. Старик, наконец, больше не мог сопротивляться, когда исчез в воздухе с печальным криком, оставив только свое хранилище. Черт, проклял иллюзорный череп, когда он рассеялся. Фэн Дун схватил хранилище. Он рылся в нем и быстро нашел хрустальный шар, который сломал, как только оно исчезло. Многочисленные мстительные призраки были освобождены и, согласно законам мира, бесследно исчезли. Пепел к пеплу, пыль к пыли. У Фэн Дуня появилось мрачное выражение, когда он слушал, как призраки плакали. Он ненавидел людей, которые убивали безрассудно. Его переживания из его младших дней превратили его в нечто большее, чем просто человека. Он спустился в город в округе. Глядя на эту сцену плачущих людей, некоторые из которых были подростками, он вспомнил молодого себя. «Посторонние! Посторонние!» Фэн Дун сердито закричал. Несмотря на то, что он кипел от ярости, он не забыл передать ситуацию главе дворца Ченю. Во внутреннем дворике за таверной кровопролития Сюэин продолжал обсуждение с тремя из таверны кровопролития. Он чувствовал, что лидер, Чэнь Цу, оказал на него очень благоприятное впечатление, в отличие от двух других, которые рассматривали его неблагоприятно. Старик с бородкой и лысым мужчиной в желтых одеждах обсуждали втайне. Это странно. Хозяин поместья, как правило, одинок, но на самом деле он очень хорошо принимает Сюэиня. Для него это действительно редкость. Действительно, хозяин поместья обычно ведет себя подобно только с несколькими его близкими родственниками. Некоторое время они разговаривали, и Сюэин готовился уйти, когда внезапно его выражение изменилось. Сюэин, в тихой провинции Солнца было массовое убийство. Три города сообщили о жертвах большого количества. Они умерли жалкой смертью, а общее число жертв может быть более миллиарда. Брат Дунбо, в большинстве наших провинций клана Ся были массовые убийства. Мы потеряли связь с некоторыми исключительными, которые жили в этих городах. Мы уверены, что они не мертвы, поскольку их браслеты для общения послали бы сигналы. Только после того, как призрачный рыцарь, Фэн Дун, послал отчет во внутренний дворец, откуда мы узнали, что происходит, мы отправили патрули. Потери на этот раз были огромными. Сюэин. Доклады шли один за другим. Сюэин был в шоке, и ему было трудно поверить. Миллиарды? Миллиард был слишком простым словом, чтобы представить это бесчисленное количество людей. Когда он путешествовал по миру, смешиваясь с смертными вместе со своей женой в течение 100 лет, Сюэин даже не считал себя выше этих смертных. Для него, за исключением того, что исключительные были более могущественными, чем смертные, они были точно такими же. Он учил этих обычных детей владению копьем, как и исключительных, равным образом. Он был потрясен, услышав об этих массовых убийствах, которые произошли. О, Чэнь Цзю сдвинул брови. Сюэин, что-то произошло в твоем клане Ся. Сюэин ответил слегка хриплым голосом. Верно. Чэнь Цзю поднял брови. Он чувствовал сердитое настроение Сюэиня. Вы должны быть осторожны. Учитывая яростный, жестокий метод, которым они пользовались, они могут быть поддерживаться людьми из мира богов, но они никогда не были такими открытыми и высокомерными. Возможно, тогда это темная бездна. Такие действия являются нормальными в темной бездне. Я предполагаю, что эти массовые убийства с целью сбора душ были сделаны группой полубогов из темной бездны, пояснил Чэнь Цзю. Полубоги из темной бездны? Спросил Сюэин. Чэнь Цзю ответил. Я сказал вам, что группа, по поводу которой я больше всего волнуюсь, о том всем, что происходит здесь, это о группе из темной бездны. Они отличаются от тех полубогов из смертных миров божественного мира. Их врожденные таланты сопоставимые с артефактами божества, а члены группы, прибывшие на этот раз, это не просто обычные демоны. Они прошли процесс отбора, а оставшиеся, все высшие существа, убийства в темной бездне злы, и конкуренция жестока. С их талантами и властью члены, выбранные для этой группы полубогов, должны быть невероятно мощными. Чэнь Цзю продолжил. Вы, клан Ся, должны быть более бдительными. поскольку они смеют быть настолько наглыми, они, очевидно, не заботятся о вас». Сюэин был тронут заботой Чэнь Цзю. «Спасибо вам за беспокойство, брат Чэнь Цзю. Я больше не останусь. МГМ, мы будем использовать коммуникационный браслет, чтобы связаться с вами позже по поводу нашего отъезда». Чэнь Цзю попрощался. Коммуникационный браслет, принадлежавший ему, принадлежал клану Ся, ему подарил его глава дворца Чэнь. Наручные браслеты других кланов не могли использоваться для общения с таковыми из клана Ся. Сюэин прибыл за пределы одного из больших городов клана Ся. Он осмотрелся вокруг города и окрестных деревень. Воздух был плотным от зловония крови, и были трупы, разбросанные вокруг, куда бы он ни посмотрел. Все были мертвы, никого не пощадили. Просматривая эту сцену, он был поражен в его сердце. «Черт, черт!» Сюэин скрестил зубы. Он посещал этот город вместе со своей женой в прошлом. Они пробовали много закусок и даже купили пирожные для местных детей. Но теперь все были мертвы, город стал городом-призраком. Как только он вошел в город, глаза Сюэиня окрасились в красный цвет. Колдовской яд приблизил его к смерти, но он также помог ему ценить жизнь. Он любил детей, и, несмотря на то, что у него и Цзин Цу не было никого, для него дети представляли надежду и жизнь. Но состояние, в котором был этот город, когда-то шумный город был теперь мертв. Бесчисленные трупы были рассеяны слева и справа, и воздух пах кровью. Эта сцена заставила сердце Сюэиня сжаться от холода. Он сжал кулаки так сильно, что его суставы побледнели. «В твоих глазах, мой клан Ся просто скот», глава 283, «Команда из пропасти», глава дворца Чэнь, «Ты распознал их личности?» Сюэин подавлял гнев, поднимающийся у него внутри, когда он задал этот вопрос главе дворца Чэнь. «Мы уверены, что они пришли из пропасти тьмы и что мастером злого духа, которого убил Фэн Дун, является Нонуань», ответил глава дворца Чэнь. «Дальнейшее расследование продолжается, и на данный момент мы не можем установить, где находится команда пропасти тьмы. Дайте мне знать, как только вы их найдете», сказал Сюэин. «Хорошо, Сюэин, будь уверен, наш клан Ся ни за что не простит их», решительно ответил глава дворца Чэнь. «Кстати, команда из таверны Кровавый бой не предупредила меня, чтобы я был особенно осторожен с командой Темной пропасти», Сюэин проинформировал главу дворца Чэнь обо всем, что сказал ему Чэнь Цзю. Несмотря на бушующее намерение убить, он должен был сначала распознать боевую мощь другой стороны. Вскоре они оборвали связь. Сюэин все еще находился в пустом графстве. Оглядевшись, он понял, что в настоящее время он единственное живое существо во всей области. Хотя было еще рано, и солнце находилось высоко в небе, слышались только стоны, когда дули ветры, и все место пропахло кровью. Это заставило Сюэина почувствовать пронизывающий кости холод. Незнакомцы из пропасти тьмы. В глазах Сюэина было желание убивать. Несмотря на то, что эти слабые маленькие демоны находились в бездействии по всему миру, их боевая мощь была слишком слабой, чтобы убить большое количество людей одним махом. Давно не происходило такого массового убийства. Это дело нельзя держать в тайне. Вскоре каждый исключительный клан Ся знал об этом. Они были ошеломлены на мгновение, но затем их охватил гнев. Они хотели отомстить, но, согласно приказу главы дворца Чэнь, полубоги уже пустились на поиски преступников, поэтому другим исключительным было запрещено действовать. Враги были слишком сильны, поэтому любые обычные исключительные, участвующие в поисках, просто отправили бы себя на смерть. Черт возьми, незнакомцы, незнакомцы. Это наш родной мир, мир нашего клана Ся. Каждый из исключительных чувствовал злость и горечь. Эти незнакомцы пришли в их родной мир и безжалостно убили их людей. Кто выдержит подобную боль? На вершине горного пика, где выли холодные ветры, находилась фигура, одетая в черные одежды. Ее лицо выглядело высохшим, как будто от него остались только кости, а глаза светились зеленым светом. Холодные ветры дули, заставляя его одежды колыхаться на ветру. Это был никто иной, как человек, которого искал весь клан Ся, Нонуань, Сю. Часть пространства вокруг была раскурочена. Женщина, одетая в ярко-красное, подлетела и почтительно предложила ему хрустальный шар, уверенно сказав: «Мастер, я собрала души 100 миллионов людей». Вскоре начали проноситься фигура за фигурой и приближаться к человеку. Подобным же образом они обеими руками передавали хрустальные шары своему мастеру. Мастер, я собрал только 60 миллионов человеческих душ. Мастер, я не смог. Все они нервничали. Они вернулись обратно по приказу своего мастера. Хорошо, человек в черном одеянии взмахивал рукой, собирая хрустальные шары. В это время его глаза расширились. Вен. На мгновение глаза человека в черном стали похожи на проход, в который начали пролетать слуги. Кто бы мог подумать, что я найду клан Ся, несмотря на опрометчивость моих действий. Очень жаль, что количество душ, которые я собрал, меньше, чем я ожидал, тихонько пробормотал человек в черном. Его фигура сверкнула, и он проник в вулкан, находящийся поблизости, летя вниз через вершину вулкана. Вскоре он добрался до огромного озера магмы, глубоко внутри вулкана. Озеро покрывало площадь в несколько километров. Ху! Он приземлился прямо на поверхности потока магмы, которая издавала гудящие звуки, и произнес: «Генерал Кумен, пришло время проснуться». Его голос проникал прямо вглубь озера магмы. Гу-у-у-у. Озеро магмы начинало вспениваться на поверхности и подниматься вверх. Огромный огонь появился из глубины. Из него показалась огромная лысая блестящая голова без намека на волосы. Даже лицо его было совершенно безволосым, блестящим и чистым. Эта огромная голова размером с холм достигла высоты 200 метров. Голова открыла рот, чтобы зевнуть, высвободив огромный поток воздуха, потрясший все озеро магмы. «Но-но-ань, я не спал», — сказала огромная голова, когда говорящий вставал. Возвышающаяся фигура появилась из-под озера магмы, настолько огромная, что, несмотря на невероятную глубину озера, оно доходило лишь до талии гиганта. У этого гиганта серебристого цвета не было ни единой волосинки на теле. Двигаясь вперед, гигант начал заметно сокращаться. После десятка шагов или около того он достиг обычной высоты примерно в 3 метра. «Генерал Кумен, я уже собрал души. Пришло время встретиться с командиром», — сказал человек в черном одеянии. Он казался весьма вежливым. У него не было выбора. «Но-но-ань». Возможно, он был тиранической личностью где-нибудь в другом месте, но среди трех существ, отправленных пропастью тьмы на этот раз, он просто выступал в качестве подушки для иголок. Генерал Кумен происходил из родословной демонов высшего класса, демонов-чистилища. После некоего удивительного состязания он смог развить секретную технику, которая позволила его телу достичь своей нынешней формы. Что еще более важно, его постижение сфер было глубоким, и у него, казалось, не было никаких слабых мест. «Мы встречаемся с лордом, серебристый демон», — генерал Кумен был слегка поражен. Его поведение стало гораздо более уважительным, когда он сказал: «Пойдем». Они покинули вулкан. Рядом с вулканом, в пустынной местности, находился обычный деревянный дом. Внутри был чернокожий юноша, одетый в белые одежды. «Лорд», — почтительно приветствовали «но-но», а не генерал Кумен. Юноша медленно открыл глаза. Под взглядом этой пары глаз окружающее пространство и время остановились на мгновение. Он стоял. Он был босс и не носил никаких доспехов, обуви или другого снаряжения. Всего лишь один кусок белой ткани был обернут вокруг его тела. Когда он шел босиком, он обнажил свои руки миру. «Но-но», а не генерал Кумен не осмеливались даже вздохнуть. «Лорд, согласно правилам пропасти тьмы, только демонические боги могли быть подготовлены, чтобы стать лордом территории. Но этот чернокожий юноша, обернутый в белую ткань, на самом деле сделал это как полубог. Если бы не эти высокие существа, применившие угрозы и заставившие его, учитывая боевую мощь этого чернокожего юноши, он никогда бы не захотел рискнуть своей жизнью на утесе Багряной горы. У него не было выбора. Пропасть тьмы руководствовалась законом джунглей. «Но-но-ань, как дела?» Чернокожий юноша улыбнулся. У его улыбки был странный шарм, и весь мир, казалось, успокаивался от одной этой улыбки. «Я изначально хотел собрать миллиард душ, но призрачный рыцарь Фэн Дун из черно-белой горы божеств вмешался и убил одного из моих слуг духов. Я тут же вспомнил о других духах и начал отступать, чтобы не позволить другим полубогам клана Ся остановить нас. В конце концов, мне удалось собрать всего 600 миллионов человеческих душ», — почтительно ответил «но-но-ань», одновременно вынимая хрустальный шар. Хрустальный шар содержал в общей сложности 100 миллионов человеческих душ. Согласно распоряжениям лорда, он получит 100 миллионов душ, собранных «но-но-анем», в то время как остальные 900 миллионов будут принадлежать «но-но-аню». Однако, Фэн Дун появился в самом середине процесса и нарушил план. «Ху». «Но-но-ань» начал безудержно сглатывать. Чернокожий юноша открыл рот настолько широко, что хрустальный шар мог залететь прямо в него. Хрустальный шар был таким большим, но казалось, что юноша может еще больше раскрыть рот, при этом проглотив весь шар за один раз. Его горло выпирало до такой степени, что удвоилось в размере, но хрустальный шар все же был проглочен. Бесчисленные человеческие души в хрустальном шаре вопили в муках. «Так вкусно!» Чернокожий юноша закрыл глаза, приняв вид удовлетворения. «Души людей в этом материальном мире – это, воистину, деликатес высшего класса. Если бы меня не заставили прийти сюда и рискнуть своей жизнью на утесе Багряной горы, просто оставаться здесь и наслаждаться этим местом, возможно, было бы не так плохо. С силой самого лорда мы обязательно сможем выжить и вернуться с утеса Багряной горы», — сказал Ноноань. «Выжить?» Глаза чернокожего юноши были спокойны. «Конечно, мы выживем. Я, Юлань, останусь в живых. Мы должны посетить Черно-Белую гору божеств». «Черно-Белую гору божеств?» Ноноань и генерал Кумен были озадачены. Чернокожий юноша равнодушно ответил: «Этот исключительный клан Ся, Фэндун, убивший твоего слугу, все равно, что убил моего собственного слугу. Как мы можем допустить подобное?» Глава 284. Поражение. Мираж. Демоноподобная фигура быстро двигалась. Ее скорость была действительно слишком быстрой, такой быстрой, что каждый раз, когда фигура мелькала, она появлялась на расстоянии 500 километров. С такой скоростью он несомненно должен быть первым среди всех исключительных клана Ся. В то же время, используя свое проникающее высокоскоростное движение, его тело временами входило в реальный мир, останавливаясь там время от времени, прежде чем вернуться в мираж и продолжить свое передвижение. Это был юноша в белом одеянии, выглядевший больным и в настоящее время искавший следы команды из темной пропасти. Это был Сюэин. «Возможно, я не смогу убить вас всех, но я должен попробовать. Как знать, может, я смогу убить вас всех, верно?» Сюэин подумал: «И даже если я не смогу убить вас всех, я по-прежнему буду искать такую возможность после входа в утес Багряной горы». Он вошел в реальный мир, чтобы связать свой коммуникационный напульсник с внешним миром. В конце концов, многие полубоги в клане Ся сейчас ищут их, и в случае, если их найдут другие, ему не придется тратить время на самостоятельный поиск. Тем не менее, если сравнить эффективность поиска, Сюэин, который может при одной телепортации осмотреть 5000 километров вокруг, определенно занял бы первое место среди всех исключительных клана Ся. Однозначно, Сюэин изменился за 100 лет. Несмотря на то, что все полубоги клана Ся и Сюэин в этот момент искали следы команды из темной пропасти, разыскивая врага Ноноаня, они и подумать не могли, что команда прибудет к Черно-Белой горе божеств. Высоко в небе сформировался черный мрачный канал. Из канала вышли три фигуры. Командиром был тот босой чернокожий юноша, завернутый в белую ткань. Рядом с ним слева и справа стояли два других человека, Ноноань в черном одеянии и генерал Кумен. «Все в материальном мире поистине очень красиво и идеально. Посмотрите на Черно-Белую гору божеств. Посмотрите, как она изящна. Этот мир отличается от нашей темной пропасти, где все грубы и невежественны, и только и умеют что убивать, и не ценят истинную красоту мириады существ». Голос чернокожего юноши имел странный тембр, заставляя других чувствовать спокойствие, слушая его слова, до такой степени, что они были бы готовы ползти, чтобы следовать за ним. Души материального мира действительно восхитительны. Неудивительно, что они нравились даже демоническим богам. Чернокожий юноша рассмеялся, вернувшись с утеса Багряной горы. «Нужно не забыть вернуть еще несколько человеческих душ. Лорд, будь уверен, к тому времени мы полностью уничтожим этот смертный мир и вернем все человеческие души», — сказал Ноноань. «Мы должны посеять семена, чтобы в будущем они проросли». Чернокожий юноша посмотрел на Черно-Белую гору божеств. «Они здесь, на некотором расстоянии». Снаружи огромного дворца появились четыре фигуры. Это были лорд горы Хэ, вице, лорд горы Цзанно, призрачный божественный рыцарь Фэндун и глава дворца Чень. Глава дворца Чень отправил своего аватара Ци, чтобы понять, что произошло в предыдущем сражении. Все четверо почувствовали некоторые пространственные изменения во внешнем мире и, благодаря этому, вышли. Выражение лица призрачного божественного рыцаря Фэндуна оставалось холодным, когда он огляделся. Внезапно его ученики сжались. Он смотрел на этого мужчину в черном одеянии, на его худое и костлявое лицо, а также на светящиеся зеленым светом глаза. Этот человек в черном выглядел точно так же, как мастер Ноноань, которого он видел раньше. Лорд Горы Хэ, глава дворца Чинь, вице-лорд Горы Цзанно, этот человек в черных одеждах, это Ноноань, поспешно передал призрачный божественный рыцарь Фэндун. Верно, это он, это он. Ранее лорд Горы Хэ и остальные видели демонстрацию битвы и главную фигуру, участвующую в ней. Они смеют прийти прямо к нашей черно-белой горе божеств. Призрачный божественный рыцарь Фэндун был в ярости. Успокойся, ответил лорд Горы Хэ. Подожди немного. Раз они осмелились явиться так открыто, у них должна быть определенная уверенность в себе. Нынешняя боевая мощь присутствующих на черно-белой горе божеств слаба, так что подожди немного. Я немедленно отправлю броненосец Д-9 из дворца дьявола здесь, глава дворца Чень передал остальным. Они должны доказать, что маленькие ошибки не портят большой план. Будучи полубогами клана Ся, все они обладают терпением. В далеком небе, там находились три обычных фигуры. Командир, чернокожий юноша, обернутый в белую ткань, улыбнулся. Ни за что бы не подумал, что увижу здесь лорда Горы или главу дворца Чиня. Прекрасно, я представлюсь первым. Я, Юлань. Вы можете называть меня лорд Юлань. Лорд, глава дворца Чень и лорд Горы Хэ немного сомневались. Они не знали о деле темной пропасти. Все предки клана Ся вошли в мир божеств, и только шестеро за всю историю отправились в темную пропасть. Все они были предателями, которые перешли в демоническую группировку. Естественно, они больше не должны были контактировать с кланом Ся. Таким образом, знания, которыми они обладали в темной пропасти, были неглубокими, хотя, по крайней мере, они каким-то образом узнали, что только демонические боги были квалифицированы, чтобы называться лордами. Несмотря на то, что меня заставили прийти сюда, в мир клана Ся, человеческие души действительно настолько восхитительны, что это придает мне радости. Лорд Юлань улыбнулся, просто я никогда бы не подумал, что вы, исключительные кланы Ся, настолько смелы, что осмелитесь убить моих слуг, хотя я отправляю их просто собрать души смертных, что совершенно не связано с вами, исключительными. Он улыбнулся, сказав эти слова, вызвав гнев главы дворца Чиня и остальных. Убив моего слугу, ты оскорбил меня. Как ты извинишься за это? Спросил лорд Юлань. Извиниться, лорд Юлань, ты приказал слуге убить бесчисленное количество людей нашего клана Ся, и ты все еще осмеливаешься просить нас извиниться? Ты поистине возмутителен, думая, что наш клан Ся так легко запугать, взревел глава дворца Чень. Глава дворца Чень, ты все еще осмеливаешься быть таким наглым по отношению ко мне? Лорд Юлань покачал головой, однако я не буду препираться с тобой, только исключительный вашего клана Ся, Фэндун, не будет прощен, потому что он убил слугу моего подчиненного. Мое требование простое. Заплатите мне 30 свитков божественного класса. Тогда это дело будет решено, и я не буду пререкаться с вашим кланом Ся. В противном случае последствия будут такими ужасными, что ваш клан Ся ни за что не сможет противостоять им. Ты, убив бесчисленное количество смертных нашего клана Ся, ты еще осмеливаешься требовать 30 свитков божественного класса? Глава дворца Чень, лорд Горы Хэ, призрачный божественный рыцарь Фэндун и вице-лорд Горы Цзанно молчали. 30 свитков божественного класса? Сколько свитков всего имел клан Ся? Момент, когда он требовал что-то, был поистине беспощаден. И, очевидно, тот, кто убил бесчисленное количество людей клана Ся, осмелился взять инициативу постучаться к ним в дверь. Это было действительно издевательство над ними. Клан Ся, я призываю вас послушаться приказа нашего лорда, иначе, Ноноань в черном одеянии ухмыльнулся. Вы все пожалеете об этом, добавил генерал Кумен. Да, есть еще дело, о котором я почти забыл. Лорд Юлань внезапно протянул руку. Его рука внезапно выросла в размерах, превращаясь в огромную колонну, прежде чем направиться в сторону дворца Черно-Белой Горы Божеств захватывающим движением. Его рука была такой длинной, что это было пугающе. Эта сцена поразила главу дворца Чиня и других. Лорд Горы Хэ проревел: «Руки прочь!» Хон-лон-лон-лон, все ряды Черно-Белой Горы Божеств пришли в движение. Поскольку враг был в поле зрения, лорд Горы Хэ уже давно приготовился. Большое количество стойких массивов были приведены в действие заранее. В настоящий момент это были настоящие стойкие массивы, которые пришли в движение. Огромное пустое пространство вокруг черно-белой горы божеств было покрыто черно-белым щитом, предотвращающим нанесение какого-либо повреждения. Губы лорда Юланя сморщились. На его ладони появилась золотая печать, и на его пальцах также появилось большое количество золотых печатей. Пу! Его пальцы прорвались через черно-белый щит, и он был тут же с грохотом разрушен. Горные защитные массивы были легко разрушены. Что? Лорд Горыхэ был потрясен. Эти горные защитные массивы могут выдержать давление эпох, а он может так легко их уничтожить? Скорее всего, только истинные божества могут достичь такой разрушительной силы. Истинное божество, быстро, бегите. Глава дворца Чэнь беспокойно передал. Те четверо исчезли. Черно-белое колесо луны. Уничтожай. Лорд Горыхэ немедленно применил свое божественное оружие. Вен. Появились два ослепительных полумесяца. Колесо черно-белой луны было похоже на два северных сияния, заимствовавших силу массивов черно-белой горы божеств. Будучи самым сильным божественным оружием из тех, что имела черно-белая гора божеств, да с помощью массивов, сила, которая была показана, стала еще больше. Это может дойти до полного подавления эпохи. Интересно, пробормотал лорд Юлань. Его ладонь направилась к бежавшему призрачному божественному рыцарю Фэну Дуну. Вдруг, все вокруг замедлилось. Мало того, что замедлился бег Фэна Дуна, но даже черно-белое колесо луны, которое летело к перехвату, начало замедляться. Только колоннообразная рука лорда Юланя продолжала двигаться с обычной скоростью. Его огромная ладонь легко схватила убегающего Фэна Дуна, прежде чем снова втянуться примерно до 10 метров или около того. Его пять пальцев диражили Фэна Дуна вокруг его талии. Это. Лорд Горыхэ, глава дворца Чэнь и вице-лорд Горы Цзан, но были в оцепенении. Эта боевая мощь была поистине слишком ужасающей. Из истории клана Ся они поняли, что до тех пор, пока у клана Зверя или клана Ся было божество, другая сторона полностью отступит и откажется от всего смертного мира. Это было потому, что сила божества была чем-то, чему исключительный никогда не сможет противостоять. И на этот раз этот лорд Юлань мог быть полубогом, но лорд Горыхэ и другие чувствовали, что сражаются с божеством. Фэн Дун, будь уверен, я не убью тебя сейчас же. Это потому, что я все еще хочу, чтобы ваш клан Ся дал мне 30 свитков божественного класса. Лорд Юлань посмотрел на Фэна Дуна, это очень просто. Как только ты извинишься, взмолишься о прощении, опустившись на колени, и проползешь передо мной на брюхе, я пощажу твою жизнь. Извиниться и молить о прощении, ползать на брюхе, хотя Фэн Дун чувствовал, что все его силы были зажаты темной демонической энергией, его глаза оставались полными ярости. Он не мог забыть тех бесчисленных смертных, умирающих вокруг, и тех немногих выживших, которых он спас, так же как и не мог забыть этих напуганных юношей. Вы все незнакомцы, и у меня даже нет времени, чтобы убить вас всех. И вы хотите, чтобы я извинился и молил о прощении? Еще чего? Фэн Дун стиснул зубы. Если ты не хочешь извиниться и молить о прощении, тогда я убью тебя. Лорд Юлань улыбнулся. Встретившись с незнакомцами, только исключительные кланы Ся погибли в бою. Никогда не будет исключительного клана Ся, который бы преклонил колени и молил о прощении, резко ответил Фэн Дун. Поистине непреклонный, лорд Юлань улыбнулся. Пу. Его огромная ладонь внезапно сжалась, из-за чего пространство, в котором находилась фигура Фэна Дуна, полностью разрушилось. Тело Фэна Дуна было полностью разрушено, хотя ярость в его глазах оставалась такой же сильной, как и прежде. Даже в смерти он не опустил голову. И ключительный клан Ся, Фэн Дун, мертв. Руки прочь. Раздался тревожный голос со стороны черно-белой горы божеств. Не волнуйся, лорд Юлань посмотрел на лорда Горыха и других, которые начали сходить с ума от своего гнева. Он улыбнулся, он убил моего слугу, и он не хотел молить о прощении, поэтому, естественно, я убью его. О, да, я все еще жду свои 30 свитков божественного класса, иначе, хе-хе, Фэн Дун, это только начало. После него, я примусь за вас, ребята. Когда лорд Юлань рассмеялся, он обнажил ряд белоснежных зубов. Глава 285. Доспехи божественного огня девятого дракона. Темный боевой корабль километровой длины парил в сотнях километрах от черно-белой божественной горы. Это был драгоценный боевой корабль Д-9 клана Ся. Один за одним, полубоги клана Ся прибывали на корабль, разрывая пространство вокруг него. Быстро, быстрее, группа из пропасти тьмы уже на черно-белой горе. Корабль Д-9 раскрыл врата, встречая полубогов. Как и приказал глава дворца Чэнь, большинство из них оказались внутри за время, которого хватило бы лишь на то, чтобы дважды вдохнуть. Аватар лорда Горыха также присутствовал на главной палубе корабля. Он был отправлен во время предыдущей атаки для поиска противника. «Все отправляемся. Их команда слишком наглая и высокомерная», — сказал аватар лорда Горыха. «Определенно. Они загубили бесчисленное множество людей нашего клана Ся. Мы обязаны заставить их поплатиться за свои деяния. Даже если они сильнее нас, мы все еще можем использовать наши сокровища, чтобы сразиться с ними. Они должны умереть», — заговорили Сы Куньян, леди Городобу и многие другие полубоги клана Ся, объединяясь с желанием убивать. Хун-Лун-Лун. Корабль Д-9 пронзил пространство, двигаясь по образовавшемуся тоннелю в направлении к Черно-Белой горе. «Нет». Лицо аватара лорда Горыха исказило гримаса боли. «Черт, что случилось?» Десятки полубогов клана Ся обернулись, чтобы посмотреть на лорда. «Они убили Фэн Дуна», — воскликнул в отчаянии лорд Горыхэ. «Группа из пропасти тьмы столь могущественна, что обитателям Черно-Белой горы не удалось сдержать их. Они не только убили Фэн Дуна, но еще и требуют 30 божественных свитков». Сказав так, он махнул рукой, и внезапно появился экран, на котором все увидели события, только что произошедшие. Темнокожий юноша с ногами, обернутыми белой тканью, вытянул правую руку. Она вытянулась, словно колонна, подпирающая небеса, а по всей ее длине засветились узоры. Несмотря на то, что главный защитный барьер Черно-Белой горы поддерживала сила лорда горы Хэ, руке юноши удалось с легкостью ее пронзить. Казалось, время замедлило ход, когда ладонь схватила Фэн Дуна. Когда же Фэн Дун отказался склонить голову, несмотря на угрозы, гигантская рука раздавила его в одно мгновение. Сцены были показаны в ускоренном темпе, чтобы успеть до прибытия группы на Черно-Белую гору. Они достигли назначения своего пути, но полубоги, бывшие на главной палубе корабля, все также молчали, а лица их выглядели устрашающе. «Мы, исключительные кланы Ся, лучше умрем, сражаясь, чем будем жить, вынося унижение», — прорычал Сы Кун. «Да свершится же месть, мы за него отомстим, за месть». У большинства полубогов клана Ся глаза горели огнем ярости. На Черно-Белой Божественной горе лорд Юлань только что выдвинул свои требования, когда внезапно нахмурился. Он вгляделся вдаль, где воздух буквально разрезало появившимся огромным черным боевым кораблем. Он мягко проскользил через защитный барьер Черно-Белой Божественной горы. Двери корабля распахнулись, выпустив аватар главы дворца Чиня, лорда горы Хэ, вице-лорда горы Цзан, но и 6 других исключительных. «Они прибыли так быстро», — проговорил лорд Юлань. Генерал Кумен прорычал в ответ на вторжение. «Уничтожить их слишком поздно», — сказал лорд Юлань, слегка покачав головой. Он понимал, как сложно было бы схватить и убить кого-то рядом с боевым кораблем Д-9. И хотя можно было сказать, что уже поздно, глава дворца Чень тут же направил боевой корабль Д-9 вместе с полубогами на Черно-Белую Божественную гору сразу же, как только прибыл лорд Юлань. Лорд Юлань передал другим: «Мы достигли точки невозврата. Действуйте осторожно и далеко от меня не отходите. Клан Ся, может, и из мира смертных, но каждый из их предков оставил определенные сокровища. Будет довольно непросто, если они используют их все, не задумываясь о последствиях». «С вами здесь, мой лорд, они уже проиграли», — ответил Нонуань. Полубоги клана Ся собрались внутри корабля вместе с 6 исключительными с Черно-Белой Божественной горы, столпившимися в углу залы. Лорд Горыхэ осмотрелся, вглядываясь в лица всех собравшихся, омраченные горем и неистовством. «Я знаю, что все сейчас очень злы. Я тоже в ярости, но мы должны хорошо понимать разницу между нашей силой и силой нашего врага. Эта группа из пропасти тьмы очень могущественна. Не считая 2 остальных, один только их лидер, лорд Юлань, познал истинное предназначение замедления времени. С ним нам нужно быть осторожным». «Замедление времени, так поэтому другие группы не позволяют вести себя нагло в отношении нашего клана Ся, в то время как он делает это. Вот черт, у кого-то есть идеи по поводу того, как нам действовать?» Полубоги клана Ся переглянулись. По отдельности они были слабыми, но при этом обладали сильными козырями, такими как божественные свитки. И если свитки полубога могли высвобождать силу, сравнимую с силой полубогов, сила божественных свитков равнялась силе божественной. Также у них были и другие методы, помимо свитков. Но из-за возможности, что среди членов клана зверя есть божество, клан Ся не мог сражаться безрассудно и импульсивно. В конце концов, божества обладали неиссякаемой силой, а божественные свитки можно было использовать лишь единожды. Использовав один, они потеряют одно сокровище. Они не могли просто применить их все на одном противнике. Возможно, им удастся сразить одно божество, но что насчет остальных? Если появится еще один могущественный противник, а они к тому моменту уже истратят все свои сокровища, тогда их ждет лишь верная гибель. Поэтому клан Ся никогда бы не стал использовать свои ресурсы так безрассудно. Они должны были учитывать будущие возможности и другие варианты. Уже множество раз их заставляли покинуть мир смертных. Поэтому на черно-белой божественной горе, у Альянса Водного Дао, во дворце морского божества и в штабах других организаций были лишь уровни защиты, способные противостоять только одному подавителю эры. В конце концов, было так для того, чтобы можно было покинуть свои места, не теряя ни минуты. Только столица Ся в мире преисподней действительно имела значение. Вот где был их оплот. Если бы лорд Юлань попытался пробиться в столицу Ся, они защищали бы ее, не жалея своих жизней. Конечно же, он не был настолько глуп, чтобы так безрассудно атаковать старейшие логово клана Ся. Глава дворца Чэнь нахмурился. Другие группы не посмели бы так безрассудно напасть на наш клан Ся. Сейчас их держат на расстоянии наши божественные свитки. Если бы мы в отчаянии применили все свитки, они понесли бы слишком много потерь. Но их лорд Юлань владеет истинным предназначением замедления времени. Он мог бы применить его, пока мы все еще готовились бы использовать наши свитки, чтобы замедлить время, что позволило бы ему с легкостью перенести наши атаки. Определено, истинные предназначения, связанные со временем, всегда доставляли нам немало проблем. Так у наших атак нет гарантий на успех. У всех полубогов клана Ся голова гудела от мыслей. Независимо от того, насколько сильной была атака, какая от нее была польза, если врага настигнуть так и не удалось. На самом деле, божественное сердце времени и божественное сердце пространства были божественными сердцами второго уровня. Только смешав их вместе в пространственно-временное сердце, можно было получить эффект божественного сердца первого уровня. Почему же именно так? Все потому, что исключительные обычно не могли постичь глубинные тайны времени. Те, кому все же удавалось ухватиться за истинное значение, так или иначе связанное со временем, будь то замедление времени, ускорение времени или его остановка, все были наделены безграничной силой. Когда кто-либо применял истинные предназначения в бою, его сила значительно увеличивалась. Обычным исключительным удавалось познать истинные предназначения и глубинные тайны, связанные со временем, только после того, как они становились божествами. И поскольку божества довольно часто постигали истинные предназначения, овладение ими временем уже не казалось таким важным и таинственным, чем в случае, если оно было познано до достижения божественности. А вот познание истинного предназначения, связанного со временем, будучи еще исключительным, было значимым достижением.